Потом Бог даровал некоторую свободу. Император Константин принял христианство, и быть христианином стало очень модно. И за это время в церковь вошли очень многие люди, которые по сути своей были чужды христианству. И вот эта временная свобода, она в какой-то степени, ну, дала некоторый такой отдых христианам. Они могли как-то больше не на то, чтобы как-то скрываться от сильных мира сего, но могли больше уделить внимание изучению Писания. Но с другой стороны, конечно, природа человеческая нападка на все, что мы видим нехорошее в этом мире, и эта свобода, к сожалению, послужила к тому, что церковь пришла к падению определенному, и сами же христиане стали гнать своих же христиан, и этот период можно так охарактеризовать, что все уснули. Все уснули, и действительно это так было. И те, которые не хотели спать, те, которые пробуждались, их тоже казнили, их лишали жизни. И это очень длинный период. Интересно, что много было замечательных людей в это время, но ни о ком из них мы не можем вот так рассказать. Нет таких отличающихся людей, в которых бы действительно глубоко пребывало Слово Божие, потому что я не говорю все, я говорю во многих людях. Было вот это засилие вот этих доктрин католицизма, православия, и люди просто не думали и не читали Слово Божие. На этом было основано вот это заблуждение таких мировых как бы конфессий, что ли, христианства в том, что людям не разрешали читать Слово Божие. Очень длинный период, но очень мало людей в это время, которые были бы сильны по-настоящему.